Чумак натягивает на себя тельняшку, встает. Эх, закурить бы. Да, неплохо бы. Хотя бы мотор за 35 копеек. Одну на троих. Мотор. Что мотор? Мечтать так уж мечтать. Вы что до войны курили, товарищ лейтенант? Беломор и труд. В Киеве такие были. Тоже 2 рубля. И я Беломор. Толстые, хорошие, ленинградские. Особенно. Что вы после этого в папиросах понимаете, говорит чумак. О Беломоре мечтают. Казбек! Вот это папиросы! Я по 2 пачки выкуривал в день. Эх, было времечко. Он ходит взад-вперед по блиндажу. 2 шага туда, 2 шага сюда. Подтягивается, закинув руки за голову. Наденешь, Чарли, 30 сантиметров. Кепку на брови, бабу под руки. Пошел по примбулю. Ты кем до войны был? Я шофером ЗИСа. Потом на Червонной Украине служил. По примбулю в Севастополе хибаш так гулял. В беленьких брючках, с лентами до пояса. Надраешь мелом бляху, гюйс выгладишь. Чистенький, форма раз. Только черноморская, белые брюки с клинушками. И пошел в город. Ты до войны думал о чем-нибудь, кроме баб, а, чумак? Чумак останавливается, как будто даже задумывается. О водке еще думал. А о чем же еще? Денег завались. Научным работником становиться не собирался. А вот сейчас? Неужели простыл? Чумак отвечает не сразу. Засунув руки в карманы и расставив ноги, он старается подобрать слова. Не то чтобы простыл, но вот на войне... Опять пауза. Понимаешь, до войны я сам себе царь и бог был. Была у меня шпана, вместе выпивали, вместе морды били таким вот. Он слегка улыбается обычным хитрым глазом, подмигивает мне. Таким вот супчиком. Ну, в общем, не в этом дело. Он садится на край стола, раскачивает ногой. Ему трудно сформулировать свою мысль. Вертится где-то, а в точку попасть не может. В Севастополе, например, такой случай. Еще в самом начале осады, в декабре, что ли, или в конце ноября, я не помню уже. Был у меня товарищ. Даже не товарищ, просто вместе на Червонной служили. Терентьев. Тоже матрос. Потом вместе на берег в окопы попали. Около французского кладбища. До войны мы с ним как кошка с собакой жили. Бабу одну все хотел отбить у меня. А паренек ничего, складный. У меня все кулаки чесались выбить ему пару зубчиков. В углу начинает ворочаться раненый. Просит пить. Мы даем ему пососать мокрую тряпку. Все, что сейчас в наших силах. Он натягивает на лицо шинель и успокаивается. Я стараюсь не смотреть в ту сторону, где стоит термос с водой. Чумак кладет на него мокрую тряпку и опять садится на край стола. В общем, не любил я его, да и он меня. Корноухов сидит, подперев руками голову. Не сводит серых глаз с чумака. Чумак раскачивает ногой. Выбил я ему таки парочку, а он мне ребра помял. Недельки 2, а то и 3 вздохнуть по-настоящему не мог. Но не в этом дело. Короче говоря, фрицы мне всю спину разрывную задрали в шагах в 15 от их окопов. Я думал, что совсем конец уже. Пузыри стал пускать. И хрен его знает, не пошел ли бы совсем ко дну. А утром в нашем окопе очнулся. Оказывается, этот самый Терентьев приволок меня. Говорят на перебой. Эй, Андрюша, нам рыбы к печали. Не прячь гармонь, играй на все лады. Подожди, чтобы горы заплескали, чтоб зашумели зеленые сады. Эй, Андрюша, да, чтоб среди ночи промчался ветер в утре теребя. Ой, играй, чтобы ласковые очи